Глава третья. «Найра Виктория, а вы замужем?» — подала голос из своего кресла самая юная дочь, 12-летняя Дайра, миловидная блондинка с голубыми глазами и пухлыми губами. Уж в кого из двух родителей она уродилась, ясно не было. «Дайра!» — охнула мать, недовольная таким поведением. Девочка мгновенно надулась. «У меня есть жених», — нагло соврала я. Но он приедет сюда чуть позже, когда уладит все дела в столице. На самом деле, ни на земле, ни в этом мире жениха у меня не было, как не было и мужа. И там, на земле, я не особо страдала от этого. Да, хотелось бы отношений, причем серьезных, с последствиями, но если их нет, то и так прожить можно. Здесь же, в непонятном мне мире, судя по замашкам окружающих, насквозь патриархальном, мое одиночество могло стать проблемой. И поэтому я выдумала себе жениха. Так, на всякий случай, чтобы обезопаситься. Моим ответом удовлетворились. И разговор переключился на соседей. По словам Сесиль, вокруг жили исключительно благовоспитанные и уважаемые люди. Правда, ее супруг, услышав эти слова, едва заметно усмехнулся. Так что верить услышанному я поостереглась. Зато в подробностях узнала биографии графов, баронетов, маркизов и их детей. «Ах!» — вздохнула Сесиль чуть позже. «Молодежь пошла совершенно неблагодарная, не ценит чуткой к себе отношений, не видит добра, который для них делаешь». И многозначительный взгляд на племянников, которые мгновенно скривились. «Стараешься, для них же все делаешь, а они...» «А это потому, что они трудностей в жизни не видели». Пророкотал Арнольд, который за время визита не произнес и двух слов. «Вот пожили бы, как я, в палатке во время военных действий, сразу задумались бы». «Дядя!» — возмутился один из племянников. Высокий, статный баронет с черными, как уголь, глазами. Видимо, предмет обожания местных девушек. «Так пусть в деревне поживут 2-3 недели, пока холода не начались», пожалуй, плечами вмешиваясь в их диалог. «Там уж точно трудностей хватает. Особенно, если удобств мало и крестьяне не устроены». Арнольд и Сесиль изумленно посмотрели на меня. Племянники одарили негодующими взглядами. «У меня вроде бы все устроены», – ошеломленно пробормотал Арнольд. О таких перспективах ему не приходилось задумываться. Я своим предложением порвала ему все шаблоны. «Зато у меня нет. Я могу предоставить вам одну из дальних деревушек для жилья». В обмен на продукты для проживающих крестьян, хотя бы на месяц. Шок – это по-нашему. Именно так я могла бы описать состояние своих гостей, включая дочерей Арнольда. На меня смотрели круглыми глазами и явно сомневались в умственных способностях как моих, так и своих. На самом деле я была уверена, что меня пошлют. Вежливо, аккуратно, но пошлют. Потому что ну какой аристократ, особенно богатый и именитый, отправит пусть не сына, а племянника, жить в деревню. Да даже если убрать возможные родственные чувства, слухи все равно разойдутся. И над этим аристократом станут посмеиваться остальные, его же приятели, знакомые, родственники. Это ж такой удар по репутации. Но, как ни странно, Арнольд согласился. То ли надоели ему племянники, то ли решил, что рациональное зерно в моем предложении есть. Но согласился, да. Мы ударили по рукам, фигурально выражаясь, и решили, что мой управляющий появится у Арнольда в поместье послезавтра. Тогда и обговорят окончательно все условия. Все же патриархальный мир. Мужчинам проще понять друг друга. Женщина для них партнером по переговорам не являлась. Мне было все равно, кто станет вместо меня вести переговоры. Главное – спасти хотя бы часть крестьян от возможного голода. Управляющему я доверяла. Может быть и напрасно, но другого выхода у меня пока что не было. Гости скоро откланялись, поспешили домой, пребывая в задумчивости. Я же снова осталась в полном одиночестве. Чтобы не скучать, я отправилась в библиотеку или книгохранилище, как говорили местные. Книг здесь имелось мало, очень мало, всего лишь около сотни. Они сиротливо стояли на полках в просторном зале и ждали, пока я их все перечитаю. Вот этим я и занималась все свое свободное время. Читала, старалась впитать в себя как можно больше информации, не особо фильтруя ее. То, что казалось ненужным сейчас, могло пригодиться уже в ближайшем будущем. Пока что я узнала, что забросило меня в мир Артакас, что переводилось как «любимый богами», в империю Ройтос, что означало «много существ». Жили здесь разные расы, не только люди. Магия подчинялась исключительно высокородным аристократам, независимо от расы. Ну и, конечно же, здесь имелись боги. Целый пантеон. 12 основных и больше двух десятков не особо важных богов. С этими знаниями в голове я уселась в кресло за столик у окна, взяла в руки лежавшую на столешнице книгу и продолжила чтение.